Первая серия. Домовой. В утренней тьме лошади фыркали из ноздрей пар. Кучер похлопал теплый вороной зад. Чует скорую дорогу. Скоро, скоро. Обошел дилижанс. Нагнулся. Осмотрел днище. Просел. Тьфу. Теперь только надеяться на то, что тракт крепко подморозил. А то ведь сядем в грязь по самое брюхо. 4 пассажира, все 4 с багажом. Ну и как водится почта. Тут просядешь. Да. Ладно. Полез по лесенке к уступам чемоданов. Правило есть правило. Приказ господина почт-директора Булгакова. Багаж крепить ремнями и сверху кожей. С тех пор, как на перегоне у Ижоры потеряли чемодан, вывалился, говорят. И не заметили как. Господин почт-директор в гневе выслал. Но нет, ремни затянуты. То-то у меня не вывалишься. Правила для того и писаны. Я-то правила знаю. На всякий случай попробовал, подергал за углы. Чемоданы пассажиров и почты стояли крепко, как кирпичи в крепостной стене. Кучер натянул поверх них кожаный полог, обогнул карету, дверца нараспашку. На ступеньке точно упавший цветок из кареты выплеснулся край черного платья. Кучер вспомнил имя пассажирки. Госпожа Пфаффенбах. Вдова и тайная советница. Воображение дорисовала к имени и званию чепец, лорнет, седые букли. Старые дамы капризны. Всего опасаются толчков, ухабов, сквозняков. Боятся перевернуться, опрокинуться, сшибиться с другим экипажем. У меня бояться нечего. Докачу, как яичко по скатерти. Кучер двумя пальцами, как бабочку за крыло, вернул край платья внутрь, чтобы не потревожить старую даму. Все 4, а были там еще рижский купец, чиновник в бобрах и русский офицер, оплатили места до самого Питера. Полна коробочка. Кучер шарахнул дверцей, вспрыгнул на козлы, натянул толстые рукавицы, подобрал поводья, чмокнул, свистнул, хлопнул. Дилижанс тяжело дернулся, сдвинулся. Лошадки побежали. Мимо черных, розовых, желтых, голубоватых в темноте двухэтажных домов плеснуло окошко, булочник. Остальные еще спят, свернули. Темная громада, черные высокие окна, голубые колонны, голубые снежные хлопья на черных цепях ограды. То был университет. Проехали, слава богу. Студентишки, дрянь. От них во всем Дерпте шум и яролаж. Чуть кого тронь, да хоть слово им скажи, потом сам не рад будешь. Навалятся, задразнят, затравят. Без них бы Дерпт... Но пришлось признать, что без них в Дерпте не было бы столь профессоров. Людей степенных, академиков, докторов, столько почты. Да, а в чемодане-то том, который под Ижорой потеряли, в нем, говорят, было 12 тысяч рублей ассигнациями. Потеряли. Ага. Не заметили. Ага. В сугроб, мол, выпал. Ага. Что скажешь, русские. Потому и заняты сейчас все 4 места, что кучер немец. Знают, довезет по правилам, не растрясет, не опрокинет, в сугроб не вывалит. Покачал головой. Сугробы. Уф, не попасть бы дорогой в метель. Глянул на небо. Оно было ясным, лунным. Может, и обойдется. Но тут лошади захрапели, затопотали на месте, высекли искры, цепляясь сбруей, наталкиваясь друг на друга. Дилижанс осадило, тряхнуло, пассажиры вскрикнули, внутри глухо стукнуло, потом еще раз, а сам кучер едва не полетел с козел головой вперед, но удержался, вскочил. Посреди мостовой стояла темная фигура, окутанная шинелью. «Эй!» Неизвестный не шелохнулся. Лошади косились, мотали мордами. Кучер потряс кнутом. «Я вот тебе!» И сам схрапнул так, что лошади умолкли. Выпучил глаза. Заметил лунный блик на козырьке фуражки, на ботфортах. И как был, плюхнулся обратно на козлы. проскрипел сквозь зубы. А что еще оставалось? «Доброе утро, господин студент!» «Так-то любезнее», — отвечал незнакомец. Наклонился, поднял в одной руке дорожную корзину, в другой саквояж. Подошел, корзину закинул наверх, бом, упала она по крышке щегольского дамского чемодана и сообщил: «Мне в Петербург». «Никак нет!» — вскричал кучер, крутясь то вправо, то влево, а студент уже вскарабкался по ступенькам и теперь пристраивал свою корзину под багажный ремень. «Да как же нет? Дилижанс до Петербурга?» «Верно, ну, то есть...» «Помогите бедному студенту», — нахально заявил тот. «И ведь знает паршивец, кто в Дерпте откажет студенту. Безумцев нет. У студентов корпорация, отошьешь одного, навалятся все. Зашутят, задразнят, затравят. Ах ты, Иисусе милосердный! Против студентов что имеешь?» «Обожаю, обожаю! Господин студент», — взмолился кучер, — «все места заняты». «Глупости, любезный!» Студент схватился за ручку дверцы. «Четыре пассажира уже!» — умолял кучер. Тот лишь беззаботно бросил: «Где четыре, там и пять!» «Не по правилам!» — стукнуло окошко кареты. В проеме показалось лицо и бакенбарды. Вывалился порог дыхания, он пах коньяком. «Почему встали?» Голос человека, который заплатил за место 95 рублей и требует отчета за каждый. «Потеснимся, господа!» — весело предупредил студент. «Was ist das?» — спросил по-немецки женский голос. Студент нахмурился, но ручку двери выпустил. «Alles gut!» — ответил. В темноте не видно было, что он слегка покраснел. «Ты что ж не сказал, что даму везешь?» «Даму! Как есть! Дама!» — кучер возликовал. «Отстал?» «Да вы следующий дилижанс подождите, господин студент», — залебезил. Меленько перекрестился, пронесло. «Господи Иисусе! Повезло, что старуха влезла. Славная старушка. Со старухами шутки плохи». Но тот час на козлы плюхнулся саквояж. В саквояжды что-то брякнуло, и сам студент, съездив кучера по лицу мокрой полой шинели, как крылом, упал рядом. Карета пискнула. «Трогай, любезный». Через ватный подбой, через шинель кучер ощутил ляжкой тепло его зада, молодого, нахального, тощего. Предстояло ощущать его 300 с лишним верст до самого Петербурга. Бесплатно, разумеется, денег студент не предложил. Как хорош был бы Дерпт без студентов и к черту профессоров. Хотелось плакать, но ведь и подорожную студент не показал. Плакать расхотелось. И имени своего не назвал. Ни денег, ни имени, ни подорожной. Впереди была застава. Полосатый шлагбаум, караул, закон и правила. За шкирку и на гауптвахту, а там вылетишь, голубчик, пинком под зад. Из дилижанса, из университета, из Дерпта. Пшел! Кучер повеселел, подобрался, улыбка расцвела на его лице. Студент ответил недоверчивым взглядом. «Чего это улыбишься?» Кучер смачно поцеловал воздух, нахлобоснул вожжами и, предвкушая скорое возмездие, завопил «Но!». Треск колес сменился тихим стуком. С булыжной мостовой съехали на окраинные улицы. Лошади умерили бег. Кучер хотел было хлопнуть вожжами, чмокнуть, но покосился на седока рядом. Студент покачивался, утопив нос в воротник шинели. Вроде уснул. Кучер тихо опустил вожжи. «Ну, спи, спи. Недолго осталось». Луна скрылась за облаком, оттого еще ярче блеснули впереди оранжевые огни, факелы. Дилижанс подъезжал к заставе. «Сейчас будет потеха. Прошу ваши документы. Благодарю, а ваши, господин студент, хе-хе, так тебе и надо, свинья, правило для всех». Уже различим был в утренней темноте полосатый шлагбаум, воздетый как перст, уже поднимал зад непроворный караульный, а чего суетиться, почтово-пассажирский дилижанс Рига-Петербург шел по расписанию. Караульный видел покачивающиеся передние фонари, слышал конский храп, дилижанс тормозил, все по правилам. Кучер приподнялся на козлах, чтобы поприветствовать караул, и тут острый локоть двинул ему в бок, дух вышибло, голову покрыла шерстяная тьма, сверху что-то навалилось, придавило не вздохнуть, вожжи выпали из рук. Не выпали. Студент их подхватил, хлобыснул, прикрикнул, послал лошадей вскачь. Загремели копыта, колеса затрещали, караульный схватил было за ремень, чтобы опустить шлагбаум, но лошади были крепкие, хорошие, снесут ведь шлагбаум, казенное имущество. Караульный отскочил, дилижанс надвинулся из темноты, прогрохотал мимо. «Пьянь!» — заорал караульный во след. Задние фонари дилижанса мотались быстро, удаляясь снова в темноту. Караульный погрозил им вслед, сплюнул. Тьфу, немец. Вышел офицер. Караульный встал столбом смирно. Что такое? Почтово-пассажирский из Риги в Петербург прошел. И не остановился? Видать, опаздывал. Не по правилам, конечно. Извольте вдогонку послать. Офицер вынул часы. Опаздывал, говоришь? Вроде по расписанию. Так ведь у кучера поди часов нету, заметил караульный. Тот нахмурился. А почт-директор-то, господин Булгаков, сказывает, нрава тяжелого. Опаздывать никак не можно. Офицер сунул часы обратно. Верно. Оба глядели на зимнюю дорогу, слушали удаляющийся топот и стук. Послать вдогонку прикажете? С пассажирами шел? Караульный вытращил глаза, показал усердие, а сам соображал. Кучер, конечно же, пьянь, но сперва влетит к караулу, потом начнут разбираться. Пришлось соврать. Нет, в темноте не разобрал. Нет, не видал. Так не было пассажиров или не видал? Сырой морозец уже пощипывал обоих. За нос, за уши, за ляжки. Ах, к черту, махнул офицер. В Питере разберутся. И оба поспешили в пахнущее кофеем тепло караула. Дилижанс все несся, когда кучер почуял, что тяжесть с груди спала, и вынырнул из душного кокона. Глотнул сырой воздух, и тут же студент влепил его звонкого леща. «На!» Щека загорелась. «Ах ты, каналья!» — замахнулся в ответ кучер, но встретил сочувственный взгляд голубых глаз. «Живы?» — обрадовался студент. В руках его были вожжи. Вся фигура выражала покой человека, чья совесть чиста. Кучер опешил, а студент весело доложил. «Ну и напугал ты меня, любезный!» «Что же ты это озоруешь?» – заревел кучер. Схватил за грудки, но студент не отшатнулся. «Думал, я удар тебя хватил?» «Меня? Да я тебя сейчас не успел рявкнуть. Он насесть на меня вздумал, но студент и бровью не повел. Повалился вдруг, как куль, и дух вон!» «Я?» – уже усомнился кучер. «Я тебя подымать по щекам бью, а ты ничего. Как самочувствие?» Промычал озадаченно кучер. «Я сам упал?» «Ну, не я ж тебя повалил. В груди как? Отпустило?» Кучер ощупал грудь. Он уже и сам не знал, точно ли так все было. Тяжесть в груди, тьма в глазах внезапно. «Я был решил, что у тебя припадок сердечный». Кучер промычал в ответ. «Удар?» Дядюшка покойный скончался от удара, припомнил. «Выходит, мог и он. Дядюшка-то покойный помер внезапно. Ух!» «Ну дай!» — цапнул у студента поводья. Тот отдал. Некоторое время ехали под чавкающее чмоканье копыт. Кучер тревожно слушал собственный органон. Спохватился. «А застава?» Студент пожал плечами. «Как ты свалился, так лошади-то понесли. Я еле поводья успел схватить». Лошади точно были облеплены пеной, уж с трудом вскидывали ноги. Кучер укротил их ход, выровнял бег. Лошади вскоре задышали ровнее. Кучер стал крутить головой по сторонам, чуть натянул поводья, ход еще замедлился. «Что высматриваешь? Дорогу потерял?» – полюбопытствовал студент. Кучер проворчал. «Это императорский почтовый тракт. Коль с него не сворачивать, то заблудиться невозможно». Он проворчал это без прежней злобы. То, что студент пытался помочь, а может быть и спас от смерти, несколько смягчило возницу. «Что ж тогда?» – допытывался студент. «Ищу, где бы развернуться. На заставу вернемся». «О, как это?» «Ох, да пролетели будто черти. В книгу не записались, багаж не осмотрен. Бумаги пассажиров не проверены. А правила к чему? Студент заметил. Ну, от заставы прилично отмахали. Правила есть правила. А, не стал спорить студент. Что ж, вернемся. На заставе разберутся, что да как. Потом нагоним. На станции еще экипаж с колес на полозе надо будет переставлять. Ну да, это много времени не займет. Если все равно опаздываем, он махнул рукой, зевнул. Лошади устали малость, да ничего. Ну, опоздает почта, бывает, не беда. При этих словах кучера продрал ледяной озноб. Перед мысленным взором встал почт-директор господин Булгаков. Видать, его самого кучеру не доводилось, потому господин Булгаков нарисовался воображению в виде размытого облака, грозового. Оно не хотело знать ни про заставу, ни про полозья, ни про усталых лошадей. «Вы никак ходу прибавили?» — заметил студент. «Может случиться наводнение, всемирный потоп, пожар, лавина, может упасть на землю звезда Полынь, но и тогда почта, петербургская почта, придет по расписанию, потому что почта, петербургская почта, не опаздывает никогда». Не у такого почт-директора, как господин Булгаков. «А застава?» — спросил студент. «А записаться? Бумаги?» Кучер вытянул коней кнутом по спинам и ничего не ответил. Вскоре въехали в лес. Стал наползать серенький зимний день, а лес все тянулся то ногой и колченогий, то мохнато-зеленый. Ход кареты сделался мягким и тяжелым. Колеса облепило снегом. Если бы кто-нибудь предложил переставить экипаж на полозье прямо сейчас, кучер бы не отказался, нет. Но никто не предложит. Трехай теперь до самой станции. Эх. Студент тихонько трясся в своей шинельке и уже не казался таким опасным и нахальным. «На вот, полностью прикройся», — смилостивился кучер. «Благодарю». Кучер уже совсем успокоился и впервые задался вопросом, который висел в воздухе с самой заставы. Пассажиры молчат, не стучат, не вскрикивают, не опускают окон, не высовываются, не спрашивают, что там да как, почему не было остановки на заставе, да скоро ли станция, почему. «На-ка», — пихнул он студента, — «подержи-ка вожжи». Тот принял. Кучер обратился, откинул крюк, поднял небольшую форточку и заглянул внутрь. Разглядел четыре фигуры. Два затылка, два бледных пятна лиц. Но обдумать их странное молчание не успел. «Станция!» — показал вперед студент. И точно, подъезжали к первой станции. Снег здесь был расчищен, дилижанс, роняя с колес серые хлопья, лихо подкатил к чистенькому недавно выстроенному зданию. Окна приветливо горели, на крыльцо выскочил смотритель, плешивый господин в тулупчике. «Пассажирско-почтовый до Петербурга!» — с удовольствием рявкнул кучер, и, не глядя больше на станционного смотрителя, спрыгнул с кози. «А чего на него глядеть? Пусть теперь смотритель суетится. Лошадей надо распрячь, свежих запрячь. Шестерка свежих, лучших лошадей всегда стояла готова к услугам на каждой станции. Ее не давали ни генералам, ни помещикам, ни бородачам-купцам. Ее нельзя было получить ни титулом, ни деньгами, ни бранью, ни побоями. Никому, кроме почты. Потому что почта, петербургская почта, не опаздывает никогда». «Снег-то лег?» «Лёгс, на полозье переставь», — угрюмо приказал кучер. Приятно было почувствовать себя начальником. «Переставим-с, переставим-с». Кучер потопал к дверце, распахнул. «Господа, станция, дольше надобного не стоим, но чаю выпить, ежели желаете, пожалуйте». На самом деле он запнулся после слова «дольше». Все прочее застряло в спертом горле, ровно так же, как застряли все вопросы, рассказы, жалобы у прочих трех путешественников. Только госпожа Пфаффенбах, вдова и тайная советница, поднялась, наклоняя белокурые локоны, придерживая черное платье. Кучер стоял столбом, разинув рот. Замерли и станционный смотритель, и мальчик с охапкой дров, и лакей с самоваром. Вдова Пфаффенбах робко улыбнулась, показывая прелестные ямочки, тут же потупила голубые глаза, юное личико выглядывало из шляпки, как жемчужина из раковины. Студент промычал что-то, не глядя, сунул руку, красавица оперлась на нее, легкая улыбка тронула ее губы, ибо, заметим, студент был молод и хорош собой. Студент отдернул руку, как ошпаренный. Красавица посмотрела на него с легким недоумением. Студент сердито фыркнул, выдернул с козел свой саквояж. «Вы разве не замерзли?» — ласково удивилась она по-немецки. Казалось, будто вас шершавым языком лежит кошка. «Нет!» — сердито бросил студент. «В комнаты туда!» — удивленно приподняла руки в муфте она. «Меня зовет долг науки!» Но не уточнил, какой, просто потопал прочь в демонстративно противоположную сторону, хотя там не было ничего интересного, кроме деревянных хозяйственных построек. Красавица пожала плечиком, прелестные тонкие ножки вдовы оставили на снегу цепочку черных следов, дверь выпустила на морозец легкое облачко пара, захлопнулась. И только тогда кукольный механизм станции снова ожил. Кучер затопотал ногами, отогреваясь. Мальчишка помчался с охапкой дров. Лакей вскрикнул, почувствовав, что ожегся через полотенце о горячие ручки самовара. Господин в бобровой шинели и купец-рижанин обменялись воловьими взглядами. «Да», — промычал купец, — «Розан». «Нимфа», — выдохнул чиновник. «Однако бабенка», — прикусил ус русский офицер. Купец шагнул к крыльцу. Чиновник запахнул своего бобра и тотчас подался к двери. Задержался, обернулся. «Идете, господин офицер?» «Все непременно, только ноги разомну. Сидеть не привык, если только это не седло». Чиновник хотел спросить, что, но из теплых сеней завопили: «Да прикройте же дверь, кто там, холоду напустите?» И чиновник шмыгнул внутрь. Студент соврал. Ему было холодно. Ботфорты годились для городских мощенных улиц, но ходить в них через сугробы было все равно, что бродить по колено в воде. Мороз сунул руки ему под шинель, трогал студента за поясницу, прикладывал ладони к груди. Чтобы согреться, студент закурил трубку. «Что ж вы в дом не зайдете?» Студент обернулся. На него глядел тощий мальчишка-слуга. В руке у него головой вниз висела курица. «Я здесь подожду». «Но почему курица?» Студент показал трубкой на птицу. «Не как ужин заводите?» Мальчишка приподнял ее повыше. «Собс приказали». «Стоянка-то совсем ничего, вода в кастрюле закипеть не успеет». «Приказались». Студент нахмурился. «Дилижанс что же, задерживается? Почему?» «Приказали собс». «Но очень это любезно, не кстати», пробормотал студент, вдруг ощутив, что ноги совсем замерзли. «Собс?» — удивился мальчик. «Кто приказал?» «Смотритель приказал. Господа за столом, самовар на парах. Что, идете?» «Подожду, пока господа по комнатам разойдутся». Мальчишка посмотрел с любопытством и некоторой жадностью на трубку. Студент понял, выпустил дым, протянул трубку. «Не люблю толпу». Мальчишка затянулся, выпустил. В холодном воздухе дым растаял мгновенно. Вернул трубку. Поскакал по снегу, высоко вытаскивая ноги в валенках. Курица раскачивалась в такт бегу, еще живая, но уже обреченная судьбе. Вид покорной твари привел студента в уныние. Вкус табака стал горьким, отвратительным. Он сердито вытряхнул трубку, постучал ею о серую деревянную стену. «Черт! Мне только сейчас застрять и не хватало». Сунул трубку в карман, завернул за угол и увидел следы. Они были до того странные, что студент невольно присел, забыв о замерзших ступнях и ледяной руке на своей груди. Во-первых, они были маленькие. Он внимательно их осмотрел. «Не млекопитающие», — сказал он себе. Они были оставлены ни копытами, ни лапами. Удлиненные они могли принадлежать ящерице. Но это не может быть земноводное или рептилия. Хладнокровные животные зимой впадают в оцепенение. Это факт. Вложил пальцы в отпечаток на снегу, сделал ими шаг и убедился — двуногая. Следы огибали курятник, уходили к конюшне, а затем... «Вы что-то обронили?» — раздался голос позади. Студент выпрямился, обернулся. Перед ним стоял гусар. На усах его осели капельки, дыхание замерзшее и сразу отогретое следующим вздохом. Глаза у гусара были черные и такие честные и внимательные, что студент ответил: «Трубку». Гусар улыбнулся, и неприятное впечатление растаяло, как облачко, вырвавшееся из его рта со словами: «Трубка в дороге, первая подруга». Он хлопнул студента по плечу: «Трубка и шкалик, и жены не надо. Идемте в комнаты, пропустим подворотник, пока дубы не врезали». Студент посмотрел на него круглыми глазами, ибо русским владел еще не настолько, чтобы... «Ха-ха, немец, что ли?» — догадался гусар. И сразу заговорил громко, как с глухим. «Я что имею в виду? Водки выпьем. Там, понял? Водка. Водка, там пить!» Он пояснил движениями. «Туда, пошел, налил, опрокинул. Стало хорошо». «Я русский», — заверил студент. «Матушка моя немка». И в силу своей педантичной честности уточнил: «А батюшка датчанин». «Бывает», — кивнул гусар, ничуть не удивившись. «Ну, идемте». Они пошли к зданию станции. Шел уже второй час, а от смотрителя вестей все не было. Кучер выглядывал в окно, обметанное по краям инеем, постукивал пальцем по стеклу, по подоконнику, прикладывался щекой. К холодному стеклу не идет ли смотритель? Что там лошади? Да где же все подевались? И приговаривал, поглядывая на пассажиров, будто невзначай: «Да при хороших конях я домчу, как ветер. Только коней мне добрых дай, я как яичко докачу по скатерти». Но внутри уже закопошилась тревога. Самовар гудел. Студент сидел, задвинувшись в самый угол. После морозной тряски на козлах тепло приятно покалывало снаружи и ласкало внутри. Чиновник приспустил шинель так, чтобы виден был орден Владимира. Вынул из кармана книжечку, читал, отставив мизинец, и так, чтобы все видели обложку. Это была модная новинка, наделавшая шуму в обеих столицах, сочинение господина Пушкина «Бахчисарайский фонтан». Купец дул чай и рассказывал о сукнах, об удачном годе, о барышах, о своем капитале, о собственном доме на Литейной. Банкир качал головой, каждая фраза его начиналась со слов: «Поскольку наш капитал прирос двукратно в минувшем году». Гусар крутил ус и бросал огненные взгляды. Половой то и дело подходил к столу, спрашивая, не нужно ли чего господам проезжающим. Нужно ничего не было, но он уже заходил на следующий круг. «Изволите ли еще сахару?» Мальчик тискал пушистого дымчатого котенка и свистал. Не было сомнений, ради какой единственной зрительницы они предпринимают свои усилия. Госпожа Пфеффенбах сняла шляпку, и белокурые локоны ее спадали на плечи и спину. Лучи ее красоты пронизывали опрятную станционную гостиницу до самых дальних углов, обжитых только почтенными и многодетными тараканьими семействами. Она была как солнце, на которое невозможно смотреть прямо, да и никто и не глядит, но все ощущают. Она была центр всему. Или, если угодно, крепость, со всех сторон обложенная войсками. Чиновник первым перешел от приготовительных действий к пробному штурму. «Прелестно!» — заметил он вслух страницам раскрытой книги. Дождался вопросительного взгляда госпожи Пфеффенбах и повернулся к ней. «Это его новое сочинение превосходит даже Руслана и Людмилу. Вы, конечно, уже читали». Студент про себя покачал головой. Вынул из кармана записную книжечку, карандаш зашелестел страницами, зашуршал по бумаге карандашом. Госпожа Пфаффенбах улыбнулась, сказала, что не умеет читать по-русски, и чуть покраснела. Чиновник только того и ждал. «О, не беда! Так я вам сейчас перескажу, о чем там речь!» Студент презрительно усмехнулся, прикрыл глаза и сделал вид, что дремлет. Поэма господина Пушкина уже ходила по университету, переписанная от руки с экземпляра, привезенная господину профессору медицины Мойеру и его петербургским приятелем господином Жуковским. Чиновник объяснялся по-немецки. «Извольте видеть, там две дамы и некий восточный царь. Одна дама дикарка, страстно влюблена в него». Госпожа Пфаффенбах чуть зарделась, чиновник принял это за добрый знак и поднажал. «Но сам царь безответно влюблен в польскую пленницу, по описанию гордую, целомудренную, красавицу совсем как вы». Госпожа Пфаффенбах покраснела еще больше. «О, я не уверена, что мой покойный муж позволил бы мне читать такие непристойности». Чиновник прикусил губу, пробормотал с досадой. «Да, господин Пушкин иной раз вольничает». Купец усмехнулся, мол, что, брат, выкусил, громко втянул чай и стал громко грызть сахар. Чиновник сделал вид, что ничего не имел в виду, кроме любезного смолток, с каковым и привязался тут же к студенту. «Ну, а вы что? Пишите и пишите тоже, сочинитель?» Карандаш оторвался от бумаги. «Я собираю слова». «Слова-с?» Чиновник не понял, шутка это или нет, попытался и нашим, и вашим, и брови поднял, если не шутка, и улыбнулся, на случай, если все-таки да. Студент ответил серьезно. «Слова? Выражения? Бранные?» «Нет-нет, то есть не обязательно, разные. Но ведь слов очень много». «Да, но если...» «А, вы иностранец!» — догадался чиновник. «Я не в сени вкатился станционный смотритель». «Господа, у меня для вас пренеприятное известие». Все головы обратились на него, только пушистый котенок был занят бумажным комочком, трогал и толкал лапой. «Лошадей нет». Выдержал торжественную паузу и ответил веско. «И неизвестно». Все повскакивали с мест. Госпожа Пфаффенбах широко раскрыла прекрасные глаза, которые немедленно наполнились влагой. Заговорили все вместе. «Как нет? Это петербургский почтовый дилижанс. Лошади на него должны стоять всегда, всегда! Это правило! Когда ж будут? А что стряслось? Каково? Правило есть правило!» «Подайте книгу, я запишу жалобу». «Я никак не могу ждать. Я вступаю в должность в министерстве». «У меня сукна кораблем из Англии прибывает». «Но австрийский банк не может». «Господин почт-директор Булгаков будет...» «Господа, прошу вас!» — напрасно пищал станционный смотритель. «Господа!» — рявкнул и укротил бурю гусарский офицер. Все стихли. «Господа! Выслушайте же!» И гусарский офицер простер ладонь, как бы уступая место другому оратору. И в тишине, нарушаемой только шуршанием бумажного комочка да неслышными кошачьими прыжками, станционный смотритель объявил. «Домовой озорует. Лошадей испортил». «Эдакая петрушка!» — подтвердил гусар. Опять завопили все разом. «Что? Как? Всех? Господи, пронеси, экая напасть!» — почесал затылок купец. «Вздор! Сказки!» — возмущался чиновник. «Я этого так не оставлю! Под суд за недосмотр пойдешь!» «Вас из томовой?» — пролепетали розовые губки госпожи Пфаффенбах. Смотритель попятился под напором грозного чиновника. Бобровая шуба и Владимирский орден действовали больше слов. «Никак нет, не ложь», — вяло пятился смотритель. В продолжении этой сцены студент не сказал ни слова и не поднялся из своего угла. Он слушал и наблюдал. Никто не заметил, что студент несколько побледнел. «Слыхали?» — обратился к нему чиновник. Но и ему было не до того, бледен господин студент или нет. «Ну и яралаш!» «Так как же теперь попасть в Петербург?» — отозвался студент. «А никак!» — бросил надменно чиновник. «Слышали вы, что сказал этот несчастный? И неизвестно!» «Нечто вы верите в этот вздор?» — удивился студент тоже по-своему надменно. «По домовых?» — уточнил тот. «Существует явление сверхъестественной природы, и нам спорить трудно. А вы как будто не согласны». «Скорее явление, причина которых нам неизвестна. Пока еще». Чиновник странно глянул на него, но поспешил обратно на поле боя, ибо там уже выступил вперед купец. «Знаем, лошади порчены, ага, ври. А к вечеру сюда наедут мужики на санях. Садись, мол, довезу до следующей станции». «За 60 рубликов, а?» Несколько мгновений все взвешивали сумму. Толкование, предложенное купцом, показалось столь же логичным, сколь сумма в 60 рублей скандальной. 60? Вскочил на ноги студент, ибо у него и 6 не было. Всех денег у него было 5 рублей. Банкир свел брови. «За одну станцию?» Купец гордо подтвердил. «За одну! И согласитесь, и заплатите, и поедете! А что еще остается? Я здесь торчать не могу, у меня корабль из Англии в Петербург приходит». Все примолкли. 60 рублей! И это после того, как за билет уже уплачено 95. «1500 рублей за поездку», посчитал чиновник. 155, поправил банкир. Господа разом забыли, что еще несколько минут назад с таким чаянием возводили перед красавицей вдовой. Загалдели, как невские чайки, у которых отняли селедочную голову. Гусар склонился к ушку госпожи Пфеффенбах. «Я не люблю скупцов. Скуп в деньгах, скуп в любви. Перешливость не порок». С немецкой осторожностью заметила госпожа советница. Гусар досадливо скривился, ремисс, и тут же поспешил. «Вот и я говорю, деньги любят счет». А остальные вопили. «Где эти лошади, якобы порченные? Идемте же сию минуту. Посмотрим, что за домовой такой. Что ты плетешь, болван? Сказками кормить вздумал. Врешь. Вот крест не вру. Ты его видел? А вот и видел!» Взъерепенился станционный смотритель. «Какой нахал!» — подумал студент. И только покачал головой. «Ложь всегда выходит на поверхность. Всегда». «Сам?» — конечно же, не поверил купец. «Своими глазами!» — не сдавался смотритель. «Ну? И какой же он из себя?» «Я следы его видел». «Следы?» — подался вперед студент. Смотритель услышал в его тоне «верит». «Вы видели, господин студент?» — обрадовался тот. «Вы тоже видели? Махонькие такие, будто лапки». «Да не лапки! Кто угодно мог их оставить!» — не верил чиновник. «Мальчишка! Мальчишка!» — теперь уже торжествовал смотритель. И его уверенность несколько обескуражила остальных, но ненадолго. «Веди, показывай!» «А что показывать? К самой конюшне ведут». «Да что же не показать?» Они наступали, смотритель пятился. «Господа, господа, воля ваша, не принуждайте!» «Ты давай не финти!» — пригрозил купец. «Воля ваша, господа!» — лепетал смотритель. «Не пойду! Вы приехали, уехали, а нам с ним жить!» «Господа, он врет!» — верещал чиновник. «Домовой сказка!» «Вы нас обманываете?» — наивно удивилась госпожа Пфеффенбах. Голубые ее глаза обратились на смотрителя. «Зачем?» «Ах ты, мошенник!» — вскричал гусар и даже схватил бедного смотрителя за шкирку. «Ах!» — госпожа Пфеффенбах сложила молитвенно свои розовые пальчики. «Не надо! Не надо никого обижать! Прошу!» «Только ради вас, мадам!» Гусар встряхнул несчастного, выпустил тот ворча, поправил сюртук. Чиновник и купец приперли его с обеих сторон. «Врешь? Крест не вру! Коль не врешь, веди! Ну!» Смотритель подал ключ. «Вот-с! Идите сами и глядите! Я не ногой!» Решительность его несколько охладила скептиков. «Боится он, по крайней мере, по-настоящему?» — вступил в их круг студент. Все переглянулись. Госпожа Пфеффенбах робко посмотрела на гусара. Это решило дело. Банкир решительно вышел вперед, цапнул ключ, обернулся. «Идемте, господа!» И добавил стратегически. «Кто не трусит?» Стоит ли добавлять, что под голубым взглядом госпожи советницы таких не нашлось? Да и сама дама была охвачена не меньшим любопытством, чем ее рыцари. Так же мало хотелось ей и выложить 60 русских рублей за перегон. Шинели, шляпы, шали, шубы были накинуты, вышли. Банкир нес фонарь. Воздух был уже синим, зажглась первая звезда, крошечная, как льдинка. От конюшни тянуло сладким и теплым навозным воздухом. Было темно. На пороге остановились. Глаза привыкли к темноте. Из нее выступали стойла, проемы. Круглыми утесами высились конские крупы, доносилось пофыркивание. Было мирно и уютно. «Идите, ну!» — поторопил студент. Никто не спешил через порог. Студент взял у банкира фонарь, поднял, стал виден лоск на ухоженных боках. Прекрасный, одним словом, лошадь. «Любопытно», — обернулся на остальных студент. «Лошади совершенно...» Но не успели они согласиться, что лошади и впрямь здоровы и хороши, как бом! Ударил в стойло одними задними ногами вороной ганноверский жеребец. Все отпрянули. Госпожа Пфеффенбах вскрикнула. Фонарь пал звездой, разбился на 1000 осколков. Госпожа Пфеффенбах едва не упала, наступив сама себе на подол. Студент ринулся вперед. Жеребец взвился на дыбы, облитый лунным светом, чудовищный, как черный морской дракон. Ноздри его раздувались, глаза налились кровью. Студент слышал, как позади удаляются вопли остальных. Он тщетно ловил руками мотающуюся уздечку. Грохот был оглушительный, конь бился и бесновался. Опять взвился на задние ноги, студент бросился между передних к концу уздечки. Вороной жеребец переступил задними копытами, накренился. Его повело, копыта споткнулись. Он обрушился своей грудью, всей громадой своей, как поверженная статуя. Лошади заметались. Сталкивались со стенками, с перегородками, друг с другом. Грохот несся по пятам за бедными пассажирами и кучером. Те трепыхались по снегу, роняя шляпы, перчатки, пихая друг друга. Бегом ворвались на станцию, ввалились. Хлопнула дверь, лязгнул засов, хрустнул в замке ключ. Смотритель сунулся навстречу. «Ну-с, убедились?» Но все уже бросились поднимать госпожу Пфеффенбах, которая лишилась чувств. Перенесли ее на диван, потрясли колокольчик. Прибежала смотрителя его жена, та знала, что делать. Явилась на свет бутылка коньяка. Жена смотрителя отмерила в чайную ложку, протолкнула через бледные губы. Госпожа Пфеффенбах закашлялась, очнулась, порозовела. «О, мой либе Гот!» И тут купец обернулся вправо, влево, назад и даже глянул на потолок. «А где студент?» — спросил он. Студента с ними не было. «Студента жрет он», — предположил кучер. «Тушит», — поправил смотритель. Теперь он стал словоохотлив. «Домовой человека обычно душит, если ему кто не по нраву». Банкир мрачно вгляделся в будущее. «Задушит студента и ворвется к нам». Госпожа Пфеффенбах, вероятно, опять бы хлопнулась в обморок. Но гусарский офицер успел взять ее за руку. По-немецки он не умел, да это его и не остановило. «Мадам, вам не о чем волноваться. Я при шпаге и пистолете. Любое существо, которое переступит этот порог с мыслью вам угрожать, будет иметь дело со мной. Какой бы она ни была природы». Госпожа Пфеффенбах воздела голубые очи на своего защитника. Рука ее затрепетала. Однако же вдова спохватилась, вынула руку из ладони гусара. «Напрасно стараетесь!» — съязвил шепотом сзади чиновник. «Она по-русски не бельмес!» «Так ведь и лошади не бельмеса!» — парировал гусар. «Прошу прощения!» — напыжился чиновник. Гусар добродушно пояснил. «Даже самую нервную горячую лошадь можно успокоить, действуя голосом, интонацией». «Вы сравниваете даму с кобылой?» Гусар глянул сердито. Я боюсь, это сравнение пришло на ум вам самому. А я сказал лишь то, что сказал. Станционный смотритель вошел с кастрюлей. Суп готов. Приятно запахло вареной курятиной. Все хотели было опять возмутиться, требовать, грозить господином почт-директором. Уже 60 рублей за перегон не казались столь ужасными. Где же эти алчные мужики с санями? Но противоволи потянули носом. Ощутили, что с дороги, морозца, бега и волнений успели проголодаться. Смотритель и его жена, кстати, внесла блюдо с котлетами. А что студент? А вот что. Когда вороной жеребец рухнул на пол, качнулся на боку, взмахнул тонкими ногами, студент отпрянул и вжался в самый угол. Собрал тело в комок. Закрыл голову руками и верно сделал, кавардак был такой, что лошади могли его затоптать. Но не затоптали. Постепенно ржание распалось на залпы, грохот развалился, как будто прекратилась канонада, стукнуло раз-другой, наконец все улеглось. Студент развернул тело, осторожно выпрямил колени, выглядывая за перегородку. Точно ли лошади опять заняли каждый свое стойло, он судить не мог. Они стояли по стойлам, это факт. Не стоял только вороной ганноверский жеребец. Он лежал на полу, протянув черные, тонкие, сухие, совершенно мертвые ноги. Точно его опрокинули. Грива разметалась по полу. Студент подошел, сел на корточки рядом, поправил мертвой лошади челку, ему жаль было этого прекрасного зверя. От туши еще шло тепло, но уже отлетало. Пена высыхала на шкуре. «Ах ты, бедняга!» — погладил его студент по лбу между закатившихся глаз. Изумился. Было мокро. Поднес руку к глазам, в темноте конюшни рука была черной. Понюхал, пахло железом, кровь. Студент встал, подцепил клок сена, отер руку, бросил клок. Кровь? Откуда? Он осмотрел стены, может, лошадь поранилась, когда билась, но стены были чисты. Это озадачило его. На цыпочках, чтобы не напугать лошадей, прошел через всю конюшню, на пороге задержался, с наслаждением вдохнул холодный чистый воздух. Окна станции поодаль горели уютным оранжевым светом, ходили тени, пассажиры коротали нежданный вечер. Во дворе пустой коробкой торчал пустой дилижанс. Он будто бы сделался ниже. Студент не сразу понял, почему с колесной рамы его переставили на санную. У окон студент пригнулся, чтобы его не разглядели, хотя и сам не мог бы объяснить, от кого именно таится, проскользнул к дилижансу. На кожаном пологе уже серебрился иней, обжигая руки о холодные перильцы, студент влез наверх, выдернул свой саквояж, снял один из передних фонарей, спрыгнул, опять посмотрел на окна. Теперь тенью не ходили, но доносилось треньканье гитары. Студент замер, прислушался. Гусар выводил модную черную шаль, выразительно поглядывая на траурную косынку вдовы. У болвана был недурной голос. Студент тихо кашлянул, в одной руке саквояж, в другой фонарь, прокрался обратно к конюшне. Дал рукам согреться, размял пальцы, сжав и разжав кулак несколько раз, затем зажег фонарь, поставил на пол, и с темноты плеснули оранжевые искры. Свет отразился в любопытных глазах животных. «Тихо, милые, я не домовой», — заверил студент. И в оранжевом круге света раскрыл свой саквояж. «Не люблю тайн». Блеснул металл, скалила зубы операторская пила для ампутации, еще ни разу не упившая живой крови. «У природы нет тайн. Есть факты, которых мы еще не обнаружили». Студент вынул ланцет. «Но обнаружим». Проверил подушечкой пальца остроту лезвия, удовлетворенно кивнул, уселся поудобнее между передних и задних ног животного. Поза его напоминала позу грифа-падальщика. сжал нож покрепче, ибо не был уверен, насколько толще конская шкура кожи человеческой, трупной, привычной по упражнениям в университетском морге, и навел разрез. Тут же попятился, закрывая нос локтем, чуть не упал, хлынули сизые внутренности и запах. Не трупная вонь, на которую уже давно никто не обращает внимания, а запах свежатины и требухи. Студент поднял фонарь. Другой рукой он поднимал на лезвие ланцета кольчатые склизкие змеи. Осматривал. Кишечник был здоров. Печень также. Желудок был цел, полон овса. Легкие губчатые, крови в них не было. Сердце без синяков и ссадин. Сердце почтовой лошади, поступившей в работу не так давно. Откуда же кровь? Осмотрел голову, вынул платок, отер морду. Ран на голове не было, кровь выступала из ушных отверстий. Студент на миг взвесил верный ланцет в руке и отложил. Вынул сверло с изогнутой ручкой, приставил к колбу лошади, принялся крутить. Потом еще одно и еще. Снял и повесил на перегородку шинель, через некоторое время расстегнул мундир, жарко, и вот венец из ровных отверстий был наведен. Студент утер со лба пот, благоговейно вынул из саквояжа зубастую царицу-пилу. Он энергично работал локтем взад и вперед, визжала под зубьями кость, студент весь взмок, как вдруг. Пила не взвизгнула, а будто поперхнулась. Треснул, но не сломался железный зуб, а на пол посыпался, покатился сухой горох. Студент поймал горошину. Нет, не горох. Между пальцев он сжимал круглую пистолетную дробь. Каким-то образом она попала животному в череп. Темнота в углах сразу показалась ему гуще, наполнилась шепотами, шажками, сопением. Студент чуткими пальцами ощупал голову. Входного отверстия нет. Эрго, дробь попала в череп через одно из естественных. Ушное. Ну вот, на первый вопрос я и ответил. Куда? Второй вопрос. Откуда? Ему стало не по себе. Он резко обернулся. Теперь уже не казалось. Шажки и возня стали отчетливее. Студент схватил фонарь, кубарем метнулся в пустое стойло, вжался в угол. Сообразил: «Эх, дурак, надо было к двери, и вон, поздно». Что-то зашуршало. Совсем рядом толкнулось в стену, осело. Зашуршало снова. Студент затаил дыхание, вывернул фитиль. Теперь он был в полной темноте. В темноте и тишине ни взмах хвоста, ни всхрап не нарушал ее. А хоть бы какая лошадь махнула сейчас хвостом, но они как будто погрузились в морок. Потом раздалось чавканье, как будто что-то посасывало, причмокивало. Студент от страха зажмурился, заставил себя открыть глаза. Это только мои ощущения. Это еще не есть факты, напоминал себе. Он сжал в руке ланцет, пополз на четвереньках, тараща глаза в темноту. Замер, встал на ноги, неслышно распрямил тело и увидел белые крылья. Должно быть, ангела. Они раскинулись в стороны, затем раздалось пение. Слов в нем не было, голос только плавал вверх и вниз. Крылья подрагивали в такт. Через несколько долгих мгновений студент очнулся. Голос принадлежал госпоже Пфаффенбах. Ее голые белые ноги, согнутые в коленях, студент и принял в темноте за крылья. И пела она не псалом. Между ног ее помещался зад гусарского офицера. Он ритмичными толчками вторил стенанием госпожи Пфаффенбах, ничуть, впрочем, не горестным. Лицо студента вспыхнуло, сердце бешено заколотилось. Он кинулся вон. Мимо любовников, забывших обо всем, оба одновременно подгоняли желанный миг движениями бедер. Снаружи мороз охватил его голову. Теперь следовало думать ясно. Крошечные следы. Вот что занимало его теперь. Луна зашла за облако, и снег был чернильно-синим. Студент наклонил к нему самое лицо, напрягал глаза. Нет, так не отыщешь. Он поднял голову, попробовал определить свое местоположение относительно конюшни. Темная квадратная масса среди ночной синевы была определенно курятником. Студент принюхался. Да, курятник. Снег здесь был глубокий. Ноги в городских ботфортах ломило от холода. Высоко поднимая колени, студент направился к углу постройки, наклонился, выпятив зад, мазнул пальцем по темному пятну на снегу, растер табак. Вот здесь я выколотил трубку. Он огляделся, вот они. Хорошо, вечер был ясным. Следы так и остались на снегу. Студент присел на корточки, зажег фонарь, разглядел следы внимательно. Протянул над следами руку, сообразил положение пальцев с отпечатками на снегу, вложил пальцы в след. Не то. Пригляделся повнимательней, попробовал еще раз. Получилось с четвертого раза. Сомнений больше не было. Это было делом человеческих рук. Но не по воздуху же прилетевших. У природы нет тайн. В природе никто не летает по воздуху, кроме птиц. А это было делом отнюдь не птичьих лап. Студент поднял повыше фонарь, а голову опустил пониже, набрал полные щеки воздуха и дунул на снег, что было мочи. Ничего. Не может быть. Он дунул еще раз и довольно хмыкнул. Обнажился край кратера. Студент смахнул снег и теперь видел весь след целиком. Рядом с частой цепочкой маленьких тянулась череда больших, и у них была подошва, подбитая по краям гвоздями, а также каблук. Студент повел фонарем то в одну сторону, то в другую, и вскоре заметил ее, пушистую еловую ветвь, который остроумно замел свои следы. «Каналья», — только и сказал студент. Негодование его было столь велико, что только в сенях станции он вспомнил, что оставил в конюшне свой саквояж. «Ах, проклятие!» — в сердцах воскликнул. Сонный мальчишка-слуга поднял с сундука лохматую голову. «Гулялись?» — пробормотал, моргая. «А где господа?» «Господа легли. Как красивая барыня ушла к себе, так все разошлись по комнатам. Ну и я лягу». Мальчишка рыпнулся вскочить, помочь, постелить, услужить. Студент показал рукой, что не надо. «В креслах подремлю». Мальчишка упал обратно на свое ложе и уснул раньше, чем голова его коснулась тюфяка. Гостиная станции была пуста. Лунный свет придавал ей нечто таинственно грустное. За обоями шуршали клопы, снаружи подвывал ветер, и по стенам тогда ходили тени. Студент подвинул кресло подальше от стены, от голодных клопиных семейств, сел и вперился взглядом в никуда. Негодование клокотало в нем. Красивая мертвая лошадь беспрестанно шла ему на ум. Всыпать пистолетную дробь животному в уши было жестоко. Из-за чего? Ничтожность причины ужаснула его. Человек — млекопитающее. Вагина — орган из гладкой мускулатуры. Коитус — есть взаимное трение слизистых оболочек и длится в среднем 11 минут, и ради него лишить жизни другое существо? Мало-помалу возмущение его улеглось. «Не понимаю», — в сердцах пробормотал он. «Ради чего?» Вспомнил стоны госпожи Пфаффенбах. Отогнал эту мысль, но она возвращалась и возвращалась, и негодование вместе с ней. Студент ворочался в креслах. Ради этого убить? Пусть и лошадь, но это безнравственно. И с мыслью, что утром он добьется возмездия, студент, наконец, уснул. Проснулся он от круглого звука. Раскрыл глаза. То мальчишка стукнул на стол полнёхонький самовар. Студент откинул шинель, вскочил. «Остальные поднялись?» «Никак нет. Только смотритель изволился». «Превосходно. Это он ведь отвечает за почтовых лошадей?» Мальчишка покачал головой. «Он-то отвечает. Да с домовым не сладит». «С домовым?» — возмутился студент. Но мальчишка только вздохнул. Он, видно, был фаталистом. «Если уж домовой кого не взлюбит, тут...» Студент хмыкнул. «Угу, да уж». Смотритель точно переменился в лице, когда студент привел его к мертвой лошади. Постоял над тушей. «Эк, вы животное отворили. как домового не побоялись. Крикнул мужика, который помогал на конюшне, велел уволочь тушу. Да дело не в том, что отворил. Дело в том, что я отыскал в ухе у лошади. И студент высыпал смотрителю на ладонь. Дробь? Пистолетная. Смотритель наклонил лысину, пожевал губами. Чего только не увидишь на свете. Студенту ответ не понравился. А тракт императорский, а лошади казенные, заметил студент. При слове «казенные» у смотрителя налились багровым огнем уши. И студент дожал. Как начнут про злоупотребление разыскивать, то про домового сказки навряд ли выстоит. А уж коли отыщется дробь из гусарского «безобразия», перебил смотритель. «Ну, я уже виновному задам!» Студент подивился решительности смотрителя, ибо по званию своему скорее бедные станционные смотрители были лицами страдательными, терпели побои и ругательства от проезжающих, от офицеров особенно, но этот выкатил грудь колесом и заорал. «Матвей!» В дверь просунулась борода. «Чего?» «Лошадь, что подохла!» «Домовой, которую уморил?» «Это! Господин ученый открыл, что было зловредство!» «Так оно не сойдет! Благодарим вас очень, господин ученый!» «Думаю, домовой вас больше не побеспокоит!» Студент поклонился в ответ, довольный собой, отправился укладывать саквояж. Пассажиры уже сидели в гостиной. Госпожа Пфаффенбах была томна, завтрак перед ней остался нетронутым. Гусарский офицер весело крутил кверху ус, банкир тянул кофе. Чиновник читал, но уже не Пушкина, а парижские тайны. Купец отогнул пальцем занавеску и ряк. «Налетели, вранье». Студент тоже выглянул. Во дворе скрипели полозья, весть о несчастье с дилижансом уже распространилась окрест, и прикатили мужики в санях, запряженных шершавыми коньками. «Тьфу!» — сказал купец. Вот тогда над двором и раздался тоненький визг. Госпожа Пфаффенбах вздрогнула, чиновник выронил книгу, купец приник щекой к стеклу, чтобы лучше видеть. Все мужики во дворе обернулись. «Ишь, секут», — произнес купец. «Что?» — вскричал студент. «Кого?» Он, как был без шинели, выбежал в сени, во двор. У конюшни точно секли. Мальчишка-слуга лежал с задранной рубахой и спущенными штанами. Спина и зад его уже были исчерчены вздутыми розовыми полосами. «Стой!» — закричал студент. Рука с розгой замерла в воздухе. «Чё изволите?» — спросил Матвей. «Смотритель указал высечь Ваську, чтоб другой раз неповадно озоровать было. В ухо дробь животной насыпал, а? Ну кто ты теперь после этого?» Мужик покачал головой. «Стыдоба!» «Хрясь!» И мальчишка опять завопил. «Стой!» Схватил мужика за руку студент. «Да вы ж сами-то злодейство и открыли», возразил мужик. «Да ведь дробь пистолетная!» «Впредь ему наука будет». «Он ни при чем! Хрясь!» Жар залил ему щеки, розга взлетела. «Хрясь!» Мальчишка опять завопил, и слова студента утонули. «Я сей же час объяснюсь со смотрителем!» Студент ринулся с конюшенного двора и точно увидел за углом смотрителя. Гусарский офицер отсчитывал ему монеты. «На чаек надо бы прибавить, ваша милость», — проблеял смотритель. «Лошадь-то казенная. Ну как, из Петербурга наскочит дознаватель?» Намек гусару не понравился. «А вот-ка я тебе кое-чем другим прибавлю». Но тут оба заметили студента, отпрянули друг от друга и быстро разошлись. Студент нарочно преградил офицеру путь, но гусар лишь толкнул его плечом, потом ножнами бросил из-под уса. «А вы разве не едете? Пора». И замер. На губах его стала медленно расползаться восхищенная улыбка. На крыльце вышла госпожа Пфаффенбах. Бессонная ночь тревог не оставила на ней следов. Советница была свежа, как роза. Рассаживались по саням и банкир, и купец. Чмокали мужики, взвизгивали полозья, вычерчивая на снегу голубоватые дуги. Дуги скрещивались, перечеркивали одну другую. Двор пустел. Госпожа Пфаффенбах, деловито придерживая одной рукой юбки, а другую грея в муфте, сбежала с крыльца. На ходу обратила лицо на студента. Глаза у нее были, как у кошки, безнаказанно полакомившиеся сметаной, хитрые и сытые. Студент не мог оторваться от цепочки ее следов. Госпожа Пфаффенбах села в сани, помахала рукой в перчатке гусару. Тот побежал за ней, топача. Он напоминал щенка Сен-Бернара. Госпожа Пфаффенбах закатила глаза, спрятала руку в муфту, сунула в мех нос. «Госпожа Пфаффенбах!» — зря завопил гусар. В лицо ему врезалось лишь холодное и твердое, как снежок. «Адьё!» Сани взвизгнули. Студент глядел им вслед и дрожал. То ли от холода, то ли от гнева, а больше от досады на себя. Открыл факты. Добился правды. И что? Кому от этого стало лучше? Только невиновный пострадал. А гусар? Студент обернулся. Гусар брел к саням. Ножны чертили по снегу борозду. Плечи его поникли, и даже усы как будто опустились. «Эй, барин!» Кто-то потянул за рукав. Студент обернулся. Высеченный мальчишка-слуга. Несмотря на экзекуцию, держался он уже бодро. «Ты это...» Студент смутился. «Болит спина-то? Хочешь, мазь положу?» Мальчишка махнул рукой. «Да не впервой! Тут до тебя... этот... того!» Мальчишка показал в сторону. Там стоял бородач. В овечьем тулупе за ремень были заткнуты рукавицы, шапка по самые брови. Глаза глядели на студента. «Барин, я твой багаж ему уже в санкты и поставил». «Что?» — обернулся студент. «На чаек бы, с твоей милости». Студент пошарил в карманах, монет не было. Была только свернутая трубочкой ассигнация. Протянул ее. «На вот». «Ой, барин!» — испугался и обрадовался мальчик. «Только ты багаж мой выложи из санок его. Да обратно на станцию снеси». Мальчишка поднял кулак с зажатой бумажкой, хитро глянул, мол, все исполним в лучшем виде, и помчался прочь. Денег жаль не было, мальчишку было жаль. Студент, окоченевший в сюртуке, обнял себя за плечи и побрел к станции. Захрупали позади шаги, остановился, обернулся. Мужик в овечьем тулупе ощерился, улыбнулся. «Чего это благородие мальчонку прислал чемоданы свои туда-сюда таскать? Я чай не хуже других довезу». «Да не сомневаюсь, уважаемый». «Тебе в Питер уже не надо?» «Надо в Питер. Очень даже». «Ну так я домчу. Быстрее почты выйдет». «Не сомневаюсь». «Полезай. У меня сеном санки выложены и полость есть. А то ты глянь на себя. С носа каплет». Студент шмыгнул носом, вынул платок, утерся. «Ну, так что стоишь?» «У меня 60 рублей нет». «Ничего», усмехнулся мужик. «Христос делиться велел». Клацая от холода зубами, студент вздернул подбородок. «Врешь». «Вру», не стал спорить ямщик. «Мне все равно в ту сторону. А так хоть побалакать с кем». «Ну, так стоять будешь или влезать?» «Благодарю. Очень». Студент повалился в душистое сено. Оно тут же обволокло его душистым теплом. Высеченный мальчишка услужливо натянул сверху меховую полость, отряхнул невидимый сор, деловито растолковал, показал. «А саквояж я, барин, сюда пристроил, а здесь корзину, шинель вот здесь». Студент выпростал руки с книжечкой, пристроил поверх колен, нашел букву «Д», записал «Домовой». Санки дернулись, карандаш чиркнул по странице. Потом убрал книжечку. «Домовой — это...» Будет время обдумать как следует, выточить определение. Студент вытянул озябшие ноги и даже закрыл глаза. Так хорошо ему стало. Мороз ощущался только на лице, но он не щипал, а освежал. Блаженство. Темнота скрипнула, фыркнула, качнулась, понеслась все скорее, скорее, скорее, размеченная только токаньем копыт. «А фамилия ваша каково?» — любезно спросила темнота. «Даль! Немец, что ли?» «А что?» «По-нашему здорово маракуешь. Васька сказал, ты лошадь отворил и до причин хвори дознался. Ученый, то есть?» Студент кивнул. Потом сообразил, что ямщик сидит спиной и не видит ни кивков, ни отрицательного мотания головой, подал голос. «Хирург!» Говорить не хотелось. Глаза после бессонной ночи слипались, скозил опять. «Доктор, что ли?» Голова была тяжелой, будто ее наполнил песок. Сахарный. «Ага», — подумал. «Доктор. А еще вор. Убийца, лжец, беглец. Предположительно, государственный преступник, выбирай на вкус». Под веками плавали огненные шары. Топочущая морозная темнота легко несла его вперед, в Петербург.